Содержимое дамской сумочки и мужского бумажника вывалено на одной из кроватей. Денег не видно, хотя кое-какие ювелирные украшения лежали на месте. При каждой из спален имелись отдельный туалет и ванная. Ничего примечательного Грин в них не обнаружил. Впрочем, лучше в этом разберется дотошная криминалистическая экспертиза. В основной уборной дома стульчак был поднят, в унитазе моча. Сержант и эту деталь отметил в блокноте, хотя прекрасно знал, что ни моча, ни кал для идентификации непригодны. Вернувшись в гостиную, он почуял еще один запах, который прежде перебивался для него омерзительной вонью из открытых ран. Стоило ему подойти к трупам ближе, как запах усилился. Потом ему стал ясен и его источник. Рядом с рукой мертвой женщины на полу стояла бронзовая ваза с человеческими экскрементами, плавающими в моче. Именно в такие моменты своей работы Пабло Грин начинал сожалеть, что не выбрал другую профессию. От этой улики он отшатнулся в отвращении. Вообще говоря, ничего необычного в том, что преступник нагадил на месте преступления, не было. Испражнения нередко оставляли грабители, которые вламывались в богатые дома. Это был своего рода знак презрения по отношению к отсутствовавшим хозяевам. Однако Грин никогда не видел прежде ничего подобного на месте убийства и меньше всего ожидал увидеть здесь, где так жестоко расправились с двумя несчастными стариками. «До какой же степени озверения может дойти человек?» — подумал Грин, который сам был личностью исключительно положительной, порядочным, добрым, прекрасным сыном, мужем и отцом. «Ты о чем, Пабло?» — услышал он вдруг голос из коридора. Это прибыл Лео Ньюболт. Грин понял, что говорит вслух. Не в силах произнести ни слова от разрывающих его бешенства и ужаса, Грин жестом указал Ньюболду на два трупа и стоявший рядом с одним из них зловонный сосуд. Лейтенант подошел поближе и осмотрел улику. Потом негромко сказал: «Не переживай, мы отловим этого гада, а когда он попадет в наши руки, будь уверен, обвинение против него мы сделаем таким крепким, что от электрогриля ему не уйти». Припомнились Ньюболду и слова майора Яниса, сказанные совсем недавно. «Лично убедись, что сделано все возможное, и ничто не упущено из виду. Особое внимание удели связи между разными делами». Ну что ж, они и раньше подозревали связь между убийством Фростов и Хененфельдов в Форт Лодердейле. Теперь к тем двум добавлялось третье двойное убийство. И со всей неизбежностью должен был встать вопрос, не лучше ли было с самого начала соединить два дела вместе и вести поиск серийного убийцы. Как знать, в таком случае у них уже могли бы появиться подозреваемые. «Нет, едва ли», — рассуждал про себя Ньюболт. «Но упреков со стороны тех, кто задним умом крепок, в особенности газетчиков, не избежать. Давление общественного мнения на его отдел, да и на всю полицию Майами, только усилится. Однако сейчас главное — сконцентрировать внимание на этом самом свежем деле, просмотрев по мере возможности материалы предыдущих двух. Теперь-то сомнений не оставалось. Предстояла охота на серийного убийцу в чистом виде». «Да Эйнсли и Квинна смогли дозвониться?» — поинтересовался Грин. «Да», — кивнул Ньюболт. «Они едут сюда. А Квинну я велел связаться с ребятами из Форт Лодердейла». Буквально через несколько минут прибыла команда из четырех криминалистов, а вскоре после них судмедэксперт Сандра Санчес. Можно было догадаться, что Лео Ньюболту понадобилось дойти до самого высокого руководства, чтобы это произошло так быстро. Следующие 5 часов незаметно пролетели за рутинной работой. Под конец трупы Лосаро и Луисы Урбино поместили в пластиковые мешки и отправили в окружной морг, где тем же вечером их должны были подвергнуть вскрытию. Сержанту Грину предстояло при нем присутствовать, отложив еще на день угрожающих размеров кипу бумаг на своем столе, которая к тому же все росла.